Фортунато вновь почувствовал, как его охватывает страх, и тут зазвонил его мобильный. Фортунато. Паническое состояние шефа Бианко пересекло полгорода и извергнулось из телефонной трубки. Богуссо отказался от своих признательных показаний. Что? Сегодня утром. Он называет Карло Пеллегрини заказчиком. Фортунато ответил медленно, напирая на каждое слово. А что другие? Бианко не посчитал нужным среагировать на его вопрос. Дело в том, Мигель, что сейчас очень деликатный момент. Произошли другие вещи. Шеф сам оборвал себя на полуслове, но даже после того, как он снова заговорил, в ушах Фортунато все звучало, проскользнувшая в его словах тревога. Ты где? В центре, около Криентес. Я хочу, чтобы ты немедленно приехал в мой офис. Извините, сержант, но в данный момент я занят. Спасибо за информацию. За бумагами заеду. Все понятно? Превосходно. Фортунато дал отбой и посмотрел на Фабиана с Афиной. Он не знал, что сказать, поэтому просто поднял брови. Потом обратился к Афине. Это центральное. Энрике Богуссо сегодня утром отказался от своих показаний. Он назвал Пеллегрини заказчиком. Как, должно быть, было известно Фабиану, когда он встретил нас утром в Шератоне. Афина повернулась к блондину-инспектору, и ее вопрос прозвучал инквизиторски. «Вы уже знали?» Фабиан вздохнул. «Это правда, я уже знал. Но так как вы собирались улетать, а нам все равно пришлось бы обедать...» Он пожал плечами. «Я подумал, что могу рассказать вам киноверсию. Знаете, я, как бы это сказать, немного эксцентричный в этом отношении. Но даже и в этом случае все будет оформлено в самом лучшем виде, с вещественными доказательствами, копиями документов и хорошеньким делом со всеми печатями, как того требует закон. Я просто хотел сэкономить вам полет домой». Он перестал улыбаться. «Серьезно, Афина, все было вот как. Роберта Уотербери убил Карло Пеллегрини из-за сомнительных отношений американца с его женой и сведений о взятках, которые Пеллегрини раздавал, чтобы получить контракт на почтовую службу». Лицо Афины словно заледенело. «Кто нажал на курок? И больше не врите мне!» Его убил Энрике Богуссо с двумя соучастниками. Один из них — Абель Сантамарино, главный телохранитель Пеллегрини. Мы полагаем, что другой бежал в Парагвай. Зеленые глаза Афины гневно сверкнули на Фортунато, потом снова уставились на Фабиана. Почему Богуссо не захотел сказать об этом с самого начала? Выдать Пеллегрини — это все равно, что подписать себе смертный приговор. Богуссо пытался остановить следствие до того момента, когда оно затронуло Пеллегрини и начальника его безопасности. Таким образом, он мог продлить себе жизнь даже в тюрьме и, возможно, надеялся с помощью Пеллегрини устроить себе тихое помилование через несколько лет. А теперь... Фабиан повел плечами. А теперь его будущее далеко не такое блестящее. Фабиан предварил все дальнейшие вопросы, посмотрев на часы. «Боже мой! День уже кончается, Афина!» Он наклонился и поцеловал ее. «Я заскочу к вам в отель». «Комиссо?» Он отдал ему честь. «Увидимся». Выбираясь из-за стола, он ухмыльнулся. «О счете не беспокойтесь. Я все улажу потом». С этими словами он синим конфетти на празднике выпорхнул из дверей на улицу. Афина смотрела ему вслед, допивая последние капли содовой и стараясь скрыть негодование. — Что вы думаете? — спросила она спокойным голосом. Фортунато пожал плечами. — Многое похоже на правду. — Или это так, или перед ним великая карьера писателя. Он замолчал. Беренский был прав. Он ведь говорил о пропавшем дневнике. Но как Фабиан мог заполучить его? И кто ведет параллельное расследование? Федералы? Кроме того, если это правда, то где документы, которые, как он говорит, Тереза Кастекс передала Уотербери? Похоже, их хватит, чтобы отправить в отставку правительство. Афина, я даже не хочу задумываться о таких высоких материях. Убил ли Богуссо Роберта Уотербери? Он сглотнул слюну, прежде чем солгать. По-моему, да. Но что касается жены Пеллегрини и этой француженки, Я знаю не больше вашего. Они помолчали. Мысли Афины уносились куда-то за огромное окно кафе. Что не дает мне покоя, так это то, что ему все это абсолютно все равно. Для него это просто игра. Фортунато позволил себе заняться сигаретой, чтобы не отвечать. Он чувствовал, что у нее уже нет прежнего доверия к нему, но сейчас об этом нужно было забыть. За последние 2 часа все изменилось. Теперь балом правит группа Фабиана. Им нужен человек на вершине пирамиды. И пока Бугусо держится в роли исполнителя, остальные могут спать спокойно. Но Бугусо ни за что не продержится до конца. Фортунато щелкнул зажигалкой и пристально посмотрел на язычок пламени. Где-то внутри он осознавал, что это всего лишь дело времени. Еще 20 минут они с Афиной обменивались ничего не значащими замечаниями, хотя после ухода Фабиана официант потерял к ним интерес и ни разу не подошел. В конце концов Афина бросила на стол несколько бронзовых монет, и они вышли из кафе. Фортунато предложил отвезти Афину в отель и по дороге рассеянно слушал ее вопросы. Она интересовалась разными деталями, рассказанного Фабианом, но делала это как бы нехотя, словно и не ждала от него ответов. Он вел машину и думал о том единственном белом пятне в рассказе Фабиана, которое кричаще привлекало к себе его внимание и которое мог заметить только тот, кто был непосредственным свидетелем последних часов жизни Уотербери. Во всем пространственном повествовании Фабиана со всеми ожидаемыми и неожиданными персонажами не упоминалось одно единственное имя, то самое имя, которое произнес сам Уотербери за 30 минут до смерти, высказывая догадку, что именно он, этот человек, а не Пеллегрини, мог быть организатором жутких событий той ночи. И Беренский тоже посерьезнел при упоминании этого имени. Еще один североамериканец, за спиной у которого длинная история в Буэнос-Айресе, Уильям Ренсалер. Они подъехали к отелю, и Афина, высунув одну ногу из автомобиля, задержалась. Видя, что она уходит, Фортунато ощутил укол сожаления. «Что вы собираетесь делать?» Она обернулась к нему. «Думаю, попробовать продлить мое пребывание здесь». Он улыбнулся. «По крайней мере, будет приятно видеть вас с нами еще немного». Она не приняла его иронии и вытащила из машины вторую ногу. Комиссар испугался, когда она чуть было не соскользнула на мостовую. «Знаете, с кем вам нужно поговорить?» Бодрым тоном проговорил он. «С Рикардо Беренски. Он самый большой специалист по Пеллегрини, и он кое-что знает, что было между Пеллегрини и группой Rapid Mail, Амибанк. Может быть, ему что-нибудь известно о пропавших документах Терезы Кастекс?» «У меня есть его номер», — неопределенно ответила она. Он смотрел, как она идет ко входу в Шератон, и чувствовал, как его охватывает тот же прилив тоски и одиночества, какой он испытал, когда в морге видел, как от него уходит тело Марселы. В горле застрял комок, и он гнал прочь от себя печаль. Это уже слишком. Слишком много объяснений, которые ничего не объясняли, презрительных взглядов. Слишком много он знает о Роберте Уотербери. На пороге Шератона Афина обернулась и посмотрела в сторону Фортуната, пожалев, сама того не желая, что рассталась с ним так сухо. Машина еще не отъехала. Он сидел за рулем и смотрел прямо перед собой. Ей захотелось вернуться и что-нибудь сказать, но она вспомнила всю эту глупую комедию следствия и твердо двинулась к вестибюлю. Все, с Фортуната покончено. По правде говоря, она с самого начала рассказа Фабиана решила про себя, что позвонит Рикардо Беренски, как только выйдет из кафе. Она расскажет Рикардо все детали, и он будет смеяться и смеяться, и через 30 минут придумает что-нибудь новое, предложит возможный новый ход, нового друга, с которым сможет связаться и уточнить какую-то деталь. Рикардо во всем разберется. Ко времени, когда она взяла трубку, чтобы позвонить ему, Рикардо Беренски уже не было в живых. Часть 3. Закон Фортунато. Глава 19. Убийство было совершено в классическом стиле. Руки связаны проволокой, в голову произведен единственный выстрел. Тело подожгли и оставили дымиться на свалке среди вонючего мусора. Похоронить тело было бы нетрудно, но убийцы хотели не спрятать обезображенный труп, а выставить его на обозрение всему свету. Это было возвращение к дням белого террора, когда антикоммунистический альянс Аргентины обставлял показательные убийства самыми эффективными уведомлениями. Тела подбрасывали на обочинах дорог, на свалке, с раскинутыми в сторону руками и ногами, лицом в землю или, наоборот, к солнцу. Это было леденящее кровь зрелище. Убийство Беренски наделало такого шуму в средствах массовой информации, какого мало кто ожидал. После десятилетий запугивания, избиений и угрожающих телефонных звонков едва ли не для каждого журналиста в Аргентине обуглившееся тело Беренски было вехой, отмечавшей границу поля боя, на котором они не на жизнь, а на смерть ведут борьбу за выживание. Беренски объявил войну полиции и самым могущественным политикам страны. Он рассказал стране о Карло Пеллегрини. Если Беренски мог быть убит безнаказанно, убит мог быть любой из них. И последняя линия сопротивления произволу, какой охватил некогда процветающую страну, исчезнет. Даже в широких слоях населения понимали, что битва над телом погибшего журналиста сделалась битвой за саму страну, ибо на Беренски и его коллег возлагались последние надежды на честное правительство, и сколько бы ни уничтожалась эта мечта, искреннее стремление к ней оставалось сильнее, чем окутывающее ее чувство безнадежности, и она продолжала двигать события вперед. Смерть Беренски была главной новостью на первых страницах каждой газеты в стране. Насмешливая улыбка Беренски красовалась в каждом таблоиде, не сходила с телеэкранов, специальными сообщениями прерывались сериалы, мелодрамы и концерты. Она делалась особенно выразительной на фоне убийственной картинки скрючившегося среди протухшей капусты и скомканных пластиковых пакетов обуглившегося тела. По телевидению и радио передавали клипы с интервью, которые Беренски брал у знаменитых негодяев прошлого, у бывшего начальника полиции, отрицавшего обвинение в убийстве, за которое он позже был осужден, у негодующего министра юстиции, уверявшего, что не брал никаких взяток. Их лживые заверения бросали тень пародии на искренность обещаний полиции довести расследование до конца. Губернатор Буэнос-Айреса созвал специальную пресс-конференцию и объявил о создании особого подразделения полиции для проведения следственных действий по делу об убийстве Беренски. Афина обратила внимание на генерального комиссара Леона Бианко, стоявшего за спиной губернатора, с выражением такой же уверенности на лице, с какой он пел «Рука в руке» в 17-каменном.